Глава пятая. Возвращаясь с болота, мы заглянули на колхозный льнозаводик. «Стешино хозяйство», — сказал Ване Козырь. «Клементьевна у нас по льну главное, вот уже четвертый годок. Хорошо дело ведет, по-умному. Ленок — самая доходная теперь статья в нашем хозяйстве. Шумели, гудели льнотрепалки, носилась в сарае густая пыль, с потолка, со стропил, бородою свешивались льняные волокна, на стенах разросся серый кудельный мох. Девушки и женщины с лицами плотно закутанными платками, только глаза видны, с головы до ног словно толокном обсыпаны». И ресницы, и брови серые, толстые, тяжелые. «Эй, Клементьевна!» — перекрывая гул машин, крикнул Козырь. «Шабашить пора, кончай работу!» Из дальнего угла и из пыльных облаков вышла такая же серая, так же плотно закутанная, запечатанная в платки Степанида Клементьевна, бывшая стежка-землеройка, которую я когда-то обучал грамоте, из которой вчера так и не успел обменяться ни словом. Она подошла, развязывая узлы платка, открывая лицо, незнакомое, кажется, совсем не похожее на ту стешу, образ которой все эти годы так цепко и так тепло удерживался в моей памяти. И стукнуло сердце, и заныло при мысли о возрасте, о прошедших годах, и я невольно опустил глаза, вытащил пачку беломора, стал разминать пальцами папиросу, но тут я услышал грудной голос ее, стеши землеройки голос. «Чего вчера-то не признался, Андрей Михайлович?» «Не больно, ладно, своих-то не признавать, Андрюша!» Просто и легко сказала она. «А мы тебя еще в прошлом месяце ждали. Ну, здравствуй, что ли, Андрюша, на родной земле! С приездом тебя! Давай поздоровкаемся!» И она, опасаясь запачкать меня пылью, вытянула шею, прикоснулась сухими губами к моей щеке. «А постарел ты тоже, постарел, Андрюша! Только годы не уроды, и возраст не гребтит, если дело кипит. Эй, девки, бабы, кончай работу!» Девушки, женщины и Пашка с Ленькой, два слесаря-механика на льнозаводе, грудно набились в телегу, и Ваня Козырь пустил лошадь рысцой. Пашка растянул гармошку, девушки прокашлялись, завели частушки, и въехали мы в притихшее к вечеру село с шумом и песнями. «Так уж у нас заведено», — сказала Степанида Клементьевна, — «без гармошки на работу не ходим. Молодежи без песни нельзя, душа засохнет, а стареет раньше времени». Похоже, что дом Степаниды Клементьевны никогда не закрывался, никогда не пустовал. Есть хозяйка в доме или нет ее, каждый входил в этот дом без стеснения и быстро обживался, как у себя в квартире. В кухне мы застали прокурора и Семена Толченого. У печки стояла на карачках остроносая босоногая девчонка с торчащими хвостиками косичек и, напрягаясь, вытянув губы, раздувала огонь в подтопке. Прокурор без пиджака, в распахнутой с засученными рукавами рубахе, на краю стола вспарывал ножом брюхо золотистого леща. Рядышком лежала темная озерная щука. Еще живая, она зевала смертной зевотой, изредка шлепала влажным хвостом. Кучками и россыпью по всему столу валялись пучеглазые сопливые ерши, тоже живые, медленно ползали два усатых рака. Семен Толченов, отмахиваясь локтем от мухи, норовившей сесть на его потный нос, чистил картошку. «О, Клементьевна, смотри, смотри, какую красотищу мы в вашей топлянке подцепили!» — сказал прокурор. «Знатнейшая ушица готовится!» «А раки-то на что же?» рак в ухе, это же...» — поднял он растопыренные пальцы, подыскивая слово, как букет в благородном вине. «Ленка, ты чего пыхтишь? Это почему ты дрова из-под навеса взяла? Надо было из сарая. Что, маленькая, что ли? Ладно, Трофим Антонович, я сейчас вам все приготовлю». Она умылась, переоделась, легко и быстро стала сновать по кухне, шлепая ступнями маленьких смуглых ног. Когда Степанида Клементьевна сбросила платок, я увидел, что в густых пепельных волосах почти незаметно седины, ее открытый лоб лишь чуть-чуть тронут легкими морщинами. Но в углах губ легли две глубокие, горькие борозды. Они-то и делали ее лицо усталым и скорбным. А стоило ей улыбнуться, как стирался этот след пережитого, и лицо сразу молодело. Плечи у Степаниды Клементьевны были сильные, полноватые, а руки жесткие, мускулистые, по-мужски жилистые, с набрякшими венами и распухшими в суставах пальцами, по локоть темно-коричневые. Этот просторный дом был поставлен после того, как Ваня Козырь ушел из ямщины и с женой и двумя девочками поселился у своего приятеля Клементия Землеройки. Тогда в избе развалюхи, пожалуй, года два жили сам Клементий, Васюня Костров, Стеша, маленькая ее сестра и четыре брата, да Ваня Козырь с семейством, всего 12 душ. Клементий сначала не хотел даже и слышать разговоров о том, чтобы оставить старую избу. «Здесь мы с женой моей покойной жизнь начинали, здесь я и останусь. А что теснота? Зато чисто живем, дружно, семейно. Я рабочий человек, и жадовать на пищу, на деньги, на одежду, на жилье я не привык. Главное, чтобы чисто жить. А жадуют это те вражины, у которых и так по горло всего хватает. Те, которые красного петуха подпускают, хлеба жгут, да ночами нож на рабочего человека поднимают. Да, жадность в душе настоящего рабочего человека не может корни пустить, соглашался Васюня Костров. А над собственником она хозяйка полная. И не верю я в добреньких и кротких купчишек да промышленников, которые будто бы в ногу с нами идут. Так не бывает. А поймут, что мы сила, к нам в партию полезут, и наши слова говорить научатся, да еще, может, поскладнее, чем мы. А за пазухой у них нож на нас, и партия им нужна, чтобы к власти пробиться, да потом нас же и ударить, — говорил, сверкая глазами, сдвигая брови, бледный и худой Вася Костров. А вот мы никогда злыми и жесткими не были и быть не можем. Золотая идея наша самая добрая. И трудовой человек по душе своей — это самый добрый человек на свете. Этот разговор произошел до суда над Платоном Меренком. Судили его за растрату, за хищение государственного имущества, и отделался он почему-то очень легко. Кажется, годом исправительной колонии и возмещением причиненного ущерба из личного имущества. Уже на третий день после суда Васька Меренок внес деньги полностью. Костров был возмущен решением суда, что-то писал, куда-то ездил, и недели через две у трех мельников, передавших свои мельницы государству, у бывших хозяев маслобойки и кирпичного завода были проведены обыски. На паровой мельнице, принадлежавшей прежде Илье Соколову, который уже 3 года работал заведующим производством, под машинным отделением был вскрыт тайник, и там найдены товары, вывезенные грабителями из нашей Потребиловки в ночь, когда убили тетку Дарью. Арестовали Илью Соколова, Ваньку Соколова и 5 парней, дружков Васьки Меренка. Сам Васька куда-то скрылся, как в воду канул. После суда над бандитами стало тихо в округе. Люди как будто жить стали теснее, дружнее, увереннее. Тогда-то и начались осушительные работы на болоте. Клементий Землеройко наконец поддался на уговоры Вани Козыря и Стеши и согласился выехать из избы развалюхи. Ни Вани Козырь, ни Клементий, ни Васюня Костров не хотели расставаться, и поэтому затеяли стройку с размахом, чтобы в новом доме можно было свободно жить всем вместе, своим колхозом, как любил говорить Ваня. Помню веселые помощи, на которые приходила молодежь со всей округи, и Стешу, запевавшую после работы свою любимую песню «Проси за голубя», и рядом с ней худого, серьезного Васю Кострова. Хороший дом получился, и было в нем просторно и пустовато, как в зале клуба, когда там нет людей, потому что ни у кого не было никаких вещей. Имущество каждой семьи свободно можно было унести в 2-3 узлах. Столы, скамейки, кровати, этажерки для книг Васи Кострова — все это сколачивалось на скорую руку из звонких сосновых досок. Время оставило свои следы и на доме. Стены кое-где потемнели, некоторые бревна пошли трещинами, скамьи лоснились, словно покрытые лаком. В углу стоял большой кухонный шкаф, приобретение позднейших лет. Стол тоже был фабричной работы. И все-таки во всем сохранилось что-то неуловимое от того времени. Дом и вещи прочнее, чем люди. Сохранили печать и своеобразие быта тех лет и характера людей, живших тогда в этом доме. Стена и угол за столом, где сходились 2 широкие скамьи, потемнели сильнее других углов. Наверное, здесь сидел окруженный дымным облаком Клементий, опираясь спиною о стенку. В простенках загнуты крючком толстые гвозди. Вероятно, тут висели клетки, в которых прыгали на жердочках дрозды, клесты, канарейки. Вася Костров очень любил певчих птиц. Сам ловил их и искусно подсвистывал им, забавляя маленьких землеройчиков. А вон на полице желтеет, как восковая свечка, веретено, и торчит под полотном резная фигурная прялка. Это все старое, Стешино, сохранившееся с тех лет, когда она еще девчонкой, долгими зимними вечерами сидела за прялкой и этой работой тоже добывала для семьи копейку. И вот ходит по кухне другой человек, мне почти незнакомый, Степанида Клементьевна Кострова. А вещи настойчиво перекидывают мостик между нынешним, 59-м годом, и годом 34-м, связывают Степаниду Клементьевну со Стешей Землеройкой. И хочется верить, что за 25 лет не совсем исчезла в этой женщине та Стешка, с которой я, бывало, забирался осенними прохладными ночами в сад к попу Краниду, потом обучал ее грамоте, и которую, не могу сказать точно, но кажется мне теперь, что любил странной и смутной, как легкий сон, первой мальчишеской любовью. «Сиди-ка, сиди, Трофим Антонович», — сказала Степанида Клементьевна, отстраняя прокурора, который топтался возле плиты, принюхиваясь к запаху закипающей ушицы. «Не болтушись, сварю ушку, как положено, по-рыбацки. А ершей малышей мыть смотри не надо, чтобы в натуральном виде они со всеми кишками-потрошками да сопельками в ухе проварились. Вкрутую, в крутой их кипяточек. «Да не зуди ты над духом, прижмись!» — прикрикнула на него Степанида Клементьевна. «Нет, не похожа эта уверенная в себе женщина на Стешу. Совсем не похожа. Но прокурору все не имется. На окрик хозяйки он только подхохотнул и начал отсыпать из банки на толстую ладонь горошки перца. В его раскрасневшемся лице с капельками пота на пористом носу, в блеске выпуклых глаз под припухшими веками, в легком причмокивании губами, в каждом движении массивного тела во всем было много искреннего, радостного, совершенно детского. И казалось, что приплясывает здесь, топчется у плиты и взмахивает лапами ручной медведь, большой уже, старый, но очень добрый и ласковый. Прокурор возбуждал во мне острое любопытство. Что это за человек? Какой он переливчатый весь! За эти два дня я видел его и грубым, и простодушно открытым, и по-чиновничьи холодным, недоступным. Ведь по какому-то серьезному делу он сюда приехал, а живет здесь так беззаботно радостно, словно кроме ухи его больше ничегошеньки не интересует. А веселый и шумный Семен Толчонов заметно потускнел, полинял. Улыбаться-то он улыбается, выказывая все свои белые кривенькие зубы, но только в ответ на смешок прокурора. И его малахитовые глаза уже не блестят так солнечно и дерзко, как было ранним утром. За ухой прокурор раскраснелся, хлебал шумно, присмыкивал носом, вкусно обсасывал косточки, подмигивал бровью девчонке, которую Степанида Клементьевна посадила рядом с ним, пугал ее красным раком, и Ленка, глянув на него, улыбалась, громко фыркала в ладошку. — Ты ешь, Трофим Антонович, и рассказывай, — расспрашивала Степанида Клементьевна. — Панечка-то с Юриком как живут? Ладно ли у них все? Давно мне паня что-то не пишет. Ну, как у них там? — Да вот с неделю как письмо получили. Хорошо у них все. Юрке капитана присвоили, начальник плавбазы он теперь. А паня самодеятельностью у морячков заворачивает. Карточку прислала. В костюме Катерины сфотографировалась. Ничего, так видная. Раздобрела будто. Поклон тебе передает. Так что ж ты, Трофим Антонович, сюда поехал и карточку не захватил? Как же так? Извини, Клементьевна, извини. В спешке я поехал. Не успел и домой заглянуть. А со здоровьем-то у нее как? Не кашляет? Ведь как я над ней убивалась, когда она девчонкой-то у меня жила. Сильно слабая груденка-то у нее. Не возьми я ее к себе, померла бы девчонка. Кто такая паня? — поинтересовался я. Что-то не припомню. Степанида Клементьевна живо повернулась ко мне. А ты и знать не можешь. А то нет. Пожалуй, должен знать. В Клиновом-то, в первом доме от лесу, Сергеевы жили. Сам-то Семен высокий такой мужик, черный, и жена его Матрена, моей мамы подружка. Три парня у них еще были. Постарше тебя, рыбаки, охотники знаменитые. Теперь я припомнил эту семью. Помнишь ведь? Ну вот, и случилось так, что Матрена похоронку на Семена получила. В 42-м это было, весной. Еще горе-то ножом острым у нее в сердце. Лежит, бедная, бьется в слезах. А через неделю времени почтарь еще большой пакет ей приносит. На всех сыновей. Все трое, они вместе служили танкистами. В одной машине были. Так и написано в той бумаге. Танковый экипаж Сергеевых геройски погиб в боях за родину. Тронулась умом Матрена. Сначала рвала все на себе, ходит по деревне, кричит или падет на колени и головой об землю бьется. Потом смеяться начала. Сидит и смеется. Да не так, чтобы улыбка или тихий смех, а прямо-таки громко хохочет, голосом, до хрипоты хохочет. А глаза-то большие, сухие, грозные такие глаза, и как у совы круглые, не мигают, страшные глаза. Хохочет, а сама будто грозится кому-то. И прямо в один день она вся посидела. — Ну, зачем, Степанида Клементьевна, при девочках такое рассказывать? — сказал Семен Толчонов. — Что, страшно? Надо. Надо рассказывать. Как же ты, секретарь, а не понимаешь, что должны наши ребята помнить о геройстве отцов своих? И Ленка должна знать. Да и тебе не вред послушать. Ты ведь мальчишкой в войну был, немного чего знаешь. Вот потому и занимаешься пока больше клубными делами, что повеселее для себя выбираешь. Семен Толчонов хотел что-то возразить, но, взглянув на прокурора, опустил глаза в тарелку. Отвезли Матрёну. Ну, а Паньку я к себе взяла. Где десяток ребяток за похлебку садится, там и еще пяток поместится. У меня к тому времени уже целый детский сад собрался. Это после того, как я на фронте-то с эшелоном, который подарки увез, ездила. Контузия-то сначала крепко меня донимала. Никак работать колхозную работу я не могла. В госпиталь хотели сложить, но я на это не согласилась. Как же я своих ребят оставлю? Куда? На кого? По дому я еще ничего. Почувствуешь? Подступает к голове. Ну и ткнешься поскорее в постель. Отлежишься и опять понемногу тянешь, топчешься. А трудодня-то у меня нет. Какой трудодень, когда я на колхозную работу не выхожу? Усадьба, и все тут. А прокормиться с ребятами как-то надо. Лес до река поддерживали немного. Как первый гриб, первая ягода появилась, я безо всякого промедления всю свою команду в лес посылаю с лукошками. Семейно ведь нас было. Быстроногие, остроглазые все. Ягоды, гриба всякого нанесут, живем. А весной крапива, сладкая дудка, горькая редька, кислинка. Из-за всей этой зелени я супы готовила. Картошки покрошишь, забелишь молочком, и ладно. Бывало, и сосновый цвет сечкой изрубишь, да подаешь. Ведь какое положение было? Мужиков нет. Бабы от света до света на работе. А ребятишек куда? Без присмотра оставишь, так ведь женщина-мать, она в полсилы будет работать. Сердце и мысли к дому ее тянут. Как-то там ребята не натворили бы чего. Одна соседка приведет своих ребят ко мне. Посмотри, Стеша, пусть с твоими перебудут пока. Другая, третья. Глядишь, у меня 20-25 огольцов в избе толкутся. Немного погодя, сами бабы поставили перед правлением вопрос. Узаконить, мол, надо детский сад у Степаниды, как колхозный, и, значит, продукты какие-то выделять, а то съедят наши ребята Степаниду Клементьевну заживо, потому что ее характер нам известный. Хоть бы и один кусок, да на всех поровну, и себе столько же. Рассказывая, Степанида Клементьевна молодо улыбалась, поглядывала на всех большими серыми глазами, и не было в ее словах даже признака жалобы на что-то, как это часто бывает, когда люди вспоминают пережитые ими тяжелые дни. Большинство людей, вспоминая горе, голод, несчастье, выпавшее на их долю, как бы переносят в сегодняшний день прежние чувства, вздыхают, плачут, переживают все заново, а некоторые даже несколько сгущают краски, словно любуются своим горем, желая вызвать сочувствие и жалость к себе. Иные так привыкают к этой одежде горя, что она начинает им казаться привычной, удобной и даже красивой. И не желают они расставаться с горем своим, носятся с ним до конца дней, как нищий с писаной торбой. И не замечают эти люди, что горе-то давно уже отболело, а привычная одежда осталась и словно ржавчина изъела, опустошила их душу, что она, как шоры на глазах, отрешила их от жизни. Даже рассказывая о помешательстве тетки Матрены, Степанида Клементьевна просто сообщала факты, внешне не выказывая своих чувств. Она в это время продолжала заниматься своим хозяйским делом, подкладывала куски ярушника, подливала уху в тарелки. «Ну, а как внучка-то, Трофим Антонович?» «Болела она. Сначала ангина была, а потом железки на шейке что-то распухли, и температурка нет-нет да вскочит. Юрке с Паней мы пока не сообщаем. Сообщи, так ведь кто-нибудь из них обязательно все дела бросит, прилетит. А ты давай-ка Асеньку ко мне привози. Здесь, в лесу, на речке с ребятами, она быстро поправится, да и мне веселее будет». «Ну что ж, Клементьевна, пожалуй, привезу». Семен Толчонов выхлебал одну тарелку ухи, принялся за вторую, но заметно было, что ест он нехотя, скорее делает вид, что очень занят едой. «А ты, секретарь, чего это сидишь? На себя не похожий?» «Заботы, Степанида Клементьевна, проблемы, знаешь, всякие». «Проблемы», — усмехнулась Степанида Клементьевна. «Сказал бы уж правду, нелегко, мол, с прокурором ездит. Щекотно, беспокойно». Она пристально посмотрела на прокурора, чуть прищурилась. «Да, Трофим Антонович, что ж ты мне главное не говоришь? Зачем ты так ускорно в наш колхоз прикатил? По какому такому делу особому? Скажешь отдохнуть? Порыбалить? Не поверю. Панино письмо забыл прихватить, да и опера зачем-то с собой привез». Глаза прокурора на миг стали сонными, но с лица не сошла безмятежная улыбка. «Чесночку бы зубчика два», — сказал он. «Чесночком щуку сдобрить, милое дело. Ленка, принеси. А ты мне зубы-то не заговаривай, чесночку». Обсасывая хребтик щуки, прокурор ответил невнятно, небрежно и сонно. «Да, обычное дело, знаешь, надоедное. Вроде уполномоченного проверяльщика, вроде бы толкача по уборке послали. И нас, бывает, по этим зряшным делам гоняют. А опер он сам по себе. Кто-то из ваших колхозников топориком в государственной даче пошалил. Или что другое, не интересовался». Зная, как прокурор держался утром в колхозной конторе, я подумал: «А хитер все-таки этот человек. И артист!» Степанида Клементьевна кивнула головой. «А это с топориком-то бывает!» И заторопилась. «Ну, вы тут сидите или ложитесь, Ленка вам постелит, а у меня еще по хозяйству ничего не сделано». Утомленный длинным днем, проведенным в зарослях паразихи, я ушел спать и, задремывая, слышал, как кто-то входил в дом, как хлопали двери, как в зале переговаривались, посмеиваясь, парни и девушки, и Степанида Клементьевна на кого-то негромко покрикивала.